Ближайшие к Кремлю катакомбы были сухи и обитаемы. Под ногами похрустывало битое стекло. На стенах красовались монстры граффити. Под стенами истлевали черные кучки кала. Изредка попадались лысые мумии кошек и собак. Это цветочки. Случается и на трупака наткнуться, мрачно заметил кобальт. Бомжи или криминал? Спросила Сашка. Всяко разно. А теперь еще и сатанисты облюбовали несколько приличных залов. Тут главное вовремя оценить, кого больше, и действовать соответственно численному превосходству над противником. Месяца два назад, 22 июня, лупили мы их здесь по-черному. Никакие заклятия им не помогли. А вот эта гадость стала частенько попадаться. Кобальт поднял с пола что-то похожее на дохлую мышь, понюхал. Сашка посветила фонариком. В руках у кобальта болтался мешочек с длинным шнурком. «Что это?» — изумилась Сашка. «Гри-гри! Сувенир из ада! Талисман! Ву-ду!» — пояснил кобальт. «Есть у них одно божество — Лао заброшенных дорог. Лао — это дух, страшилище всего пантеона. Вот они и облюбовали подземелья. Это ты еще под Нью-Йорком не лазала, а я там был. Зрелище не из приятных. Между прочим, граффити — тоже их изобретение. Колдун собственноручно рисует на стене особые знаки и анаграммы. Без этого нельзя. А зачем им гри-гри? Порчу наводить. Черный колдун шьет мешочек из савана десятидневного мертвеца. Мешочек в чинном порядке складывают одноглазую сушеную жабу, мизинец с руки самоубийцы, кошачий глаз, толченые крылья летучей мыши, ну и еще что-нибудь вроде крови голубя или печени совы. Главное, чтобы ингредиентов было не больше 13. Кстати, я в своей лаборатории пытался исследовать этот феномен и ни черта не понял. Но в Вуду все это работает. Замолчи, кобальт. Не пугай барышню. Ну что? «Еще раз привалимся?» — спросил зодиак. Он был рослый, и ему, несмотря на долгие тренировки, не хватало кислорода. В здешних подземельях привольно чувствовали себя только мелкие особи. Белые плантаторы как могли боролись с Вуду, но от этого культ становился только более тайным и вредоносным. Чернокожие рабы привезли с собой на американский берег обычаи людоедства. Всех рабов крестили, но по ночам они собирались вместе, чтобы предаться гнусным, но до боли родным порокам. Кстати, куклуксклановцы зажигали крест не из любви к дешевым эффектам, а чтобы напомнить новообращенным христианам о Божьей каре. Ого! Паленой шерстью пахнет! Зодиака светил темный аппендикс, отходящий от главного ствола под прямым углом. В маленькой комнате ниши, на вбитом между кирпичей крюке, болталась обгорелая кошка. Сашка едва не закричала от ужаса. Она часто ловила себя на том, что животных ей жальче, чем людей. Ну, что я говорил? Вот уже до московских кошек добрались. То на очереди, ворчал Кобальт. Спотыкаясь, Сашка брела по подземелью. Сводчатые потолки, кладка из бурого от времени слоистого кирпича. Воздух густой, прессованный, ватная тишина обжимает уши. Изредка стены едва заметно оживают, по ним пробегает дрожь. Где-то рядом пролегает ветка метро. Из стен по капле сочится вода, оставляя ржавые потеки. Через узкий пролом они спустились этажом ниже. Это было историческое подземелье, вырытое в незапамятные времена и выложенное тщательно обработанным белым камнем. А так строили при Юрии Долгоруком. Кобальт ощупал тесную, без зазора, вкладку. Крепкий был хозяйственник. Все, что при нем, на тысячелетия сработано. Хорошо, что при том Юрии какого-нибудь заруба не оказалось, а то бы до сих пор расхлебывали, — проворчал зодиак и присвистнул, остановившись у глухого завала.